Хорошо, бери с собой мужчин. Постарайтесь забрать то, что привез Ларик. Мужчины покажут тебе другие входы в город. Делайте это осторожно. Старайтесь не попадаться ему на глаза. Уже вечереет. Поэтому давайте выйдите на рассвете. Муран кивает. Вечер и ночь проходят тихо. Мои люди иногда выходят на улицу. Заниматься восстановлением города еще слишком рано. Снег почти растаял, но теперь по городу текут реки воды. И такое ощущение, что они никогда не закончатся. Но люди все же выходят, разминаются, прогуливаются. Теперь на нашей обзорной башне снова постоянно есть дозор. И мне докладывают, что люди князя ведут себя все так же тихо. Три повозки, четыре человека и больше никого. Это странно и подозрительно. У меня есть несколько версий. Возможно, на них в лесу кто-то напал, но зачем они разделились? С первыми лучами солнца Муран, Горислав и еще один мужчина отправляются в лес. Они идут через прореху в стене, подальше от людей князя, чтобы те их не заметили. Им придется сделать круг, чтобы спрятаться, но это лучше, чем попадаться им на глаза. Когда они уходят, то Святозар и я отправляю на обзорную башню, чтобы он следил за тем, что происходит. А сам тем временем сообщаю, что буду патрулировать город. Но на самом деле у меня совершенно другой план. Я хочу восстановить еще несколько домов. Я иду в ту сторону, где мы нашли оборудование для Елисея. Подхожу к завалу дома и решаю начать с этого места. Эти дома находятся в углубе города. И мне кажется, будет правильным начать восстановление города именно отсюда. Глава 20. Я остановился посреди брусчатой дороги, ощущая под ногами неровности старых камней. Три полуразрушенных здания стояли передо мной, словно пьяные, стены покосились, крыши провалились, окна зияли черными дырами. Но что-то в этом месте цепляло, может быть, остатки былого уюта, может, энергия, витавшая в воздухе. Разминаю пальцы, чувствуя, как магия начинает пульсировать в кончиках. Первым делом берусь за лавку травника, самое маленькое здание справа. Мы были тут недавно с Мураном и Елисеем. Прикладываю ладони к облупившейся стене, и тут же по моим рукам пробегают золотистые искры. Дерево под пальцами начинает шевелиться, словно живое, трещины срастаются, доски выпрямляются, обретая прежнюю форму. Слышу, как где-то внутри здания что-то щелкает, скрипит, встает на место. Крыша буквально сплетается заново, черепичные пластины поднимаются в воздух, переплетаются, образуя аккуратную кровлю. Окна вспыхивают голубым светом, и вот уже в проемах появляются чистые стекла, блестящие на солнце. Запах сушеных трав вдруг наполняет воздух, хотя внутри пока ничего нет, просто память этого места. Перехожу к булочной. Здесь работа идет сложнее, каменная печь в углу рассыпалась почти полностью. Концентрируюсь, и каменные глыбы начинают подниматься, сливаться, принимая прежнюю форму. Чувствую, как потеют виски от напряжения. Но вот печь стоит целая, даже дверца с коваными узорами на месте. Деревянные прилавки сами собой скрипят, выравниваясь. В носу щекочет запах свежего хлеба, опять эти странные воспоминания места. Последним берусь за магазин, самое большое здание. Его восстанавливать тяжелее всего, сила уже на исходе. Но когда ладони касаются двери, вдруг ощущаю прилив энергии, будто само место помогает мне. Кирпичи буквально летят на свои места, выстраивая ровные стены. Лестница на второй этаж скрипит, но выпрямляется, ступенька за ступенькой. Особенно тщательно работаю над жилыми комнатами наверху. Здесь должно быть уютно. Ощущаю, как под пальцами появляются деревянные полы, теплые от солнца, в окнах занавески, которых пока нет, но они обязательно будут. В углах комнат сами собой складываются камины из темного камня. Когда заканчиваю, отступаю на середину дороги, чтобы осмотреть работу. Три здания стоят как новые, нет, даже лучше, чем новые. В них есть душа, история. Брусчатка между ними теперь чистая, без сорняков, пробивавшихся сквозь щели. Провожу рукой по лицу, оно мокрое от пота, но внутри странное удовлетворение. Это не просто дома, это начало чего-то большего. Я захожу в магазин, вначале, судя по упавшей вывеске, я подумал, что это магазин надежды, но пока я восстанавливал его магией, то заметил кое-что еще. Прохожу через главную комнату, затем иду к дальней двери, открываю, верно подумал, столы для раскройки, следующая комната, три стола с швейными машинами. Вот и одежду есть где шить, только материал нужен. Я вышел из швейной мастерской. Тело ныло от усталости, Мышцы дрожали мелкой дрожью, в висках пульсировала легкая боль, как после долгого напряжения, но в груди разливалось тепло, какая-то новая энергия, которой не было раньше, будто сам город делился со мной силой через каждое восстановленное здание. Снег вокруг почти растаял, обнажив грязные, но уже подсыхающие улицы. Я медленно пошел назад, к центру города, и по пути внимательно изучал каждый дом, каждый переулок. Ноги сами несли меня по знакомому маршруту, пока глаза выхватывали детали. Вот кузница, ее крыша почти цела, но одна стена дала трещину. Рядом, полуразрушенный колодец, его каменная кладка рассыпалась. Чуть дальше, ряд жилых домов, их ставни болтаются на последних петлях, а из разбитых окон видны следы спешного бегства хозяев. Я останавливаюсь, закрываю глаза и вдыхаю влажный весенний воздух. В голове сами собой складываются планы. Кузница, первоочередная. Без инструментов и оружия нам не выжить. Займусь ей завтра. Дальше буду действовать постепенно. Может быть, среди завалов найдется еще что-то полезное. Я ныряю в переулок, а затем выхожу на широкую улицу. До площади рукой подать. Несколько шагов, и я уже вижу наш дом, дом Калмыкова. А рядом с домом на площади стоит Елисей у костра. Уперевшись кулаками в бока, он смотрит куда-то вдаль. Слежу за его взглядом, но никого не видно. Немного ускоряюсь, и когда подхожу ближе, то кричу Елисею. Что случилось? Да ничего, движение какое-то. Но пока никто ничего не докладывал. Я подхожу к нему и внимательно смотрю в сторону ворот. Ничего не вижу. А что там было? Да, какие-то люди вроде подошли к воротам, хотели зайти в город, а потом ушли опять. Непонятно, что происходит. Но я думаю, нам бы уже доложили, на дозорной башне есть люди. Да, давай будем ждать, сказал Елисей и положил руку на кортик, который висел у него за поясом. Если что-то начнется, то иди в дом, ты нам нужен живой. Елисей посмотрел на меня с недовольством. Я серьезно, ты у нас единственный травник, разбираешься в этом во всем. Людей нужно лечить, поэтому, если что, сразу в дом. Елисей согласно кивает, хотя я вижу, что он не хочет этого делать. Я пока раздумываю, рассказать ему о восстановленных домах или нет, или сделать больше в начале. Наверное, мне сначала хотелось бы снова вернуться к источнику и проверить, как он там поживает. Но я чувствую, что он развивается, дышит, в нем появляется больше сил. И сейчас, рассматривая город, мне кажется, что что-то изменилось. Город будто уже не выглядит таким заброшенным. Он будто бы начинает оживать. Смотрю на небо, редкие облака, зной спал. Наверное, скоро начнется буря, о которой говорила Радослава. Ветра нет, облака белые, пушистые, говорит Елисей, глядя в небо. Но все может быть. В этом городе я уже ничему не удивлюсь. Предчувствие. Какое-то предчувствие вызывает у меня тревогу. Нет, это не интуиция, а что-то другое. Может быть, магия? Мне нужно уйти. Ненадолго, говорю я Елисею. Если что, здесь Калмыков. Он отправит мне вестника. Сразу сообщай. Я делаю несколько шагов вперед, затем останавливаюсь и обращаюсь к Елисею. Муран же еще не возвращался, он отрицательно качает головой, и я быстрым шагом ухожу. Я иду к источнику, но мне приходится пойти извилистым путем. За мной вроде бы никто не следит, но всегда лучше перестраховаться. Я ныряю в переулок, затем еще один делаю круг, а затем все-таки оказываюсь у ворот. Быстро их открываю, захожу в туннель, оглядываюсь. Никого. Через мгновение я уже у источника, вижу, что сфера светится гораздо ярче. Подхожу к ней ближе, прикладываю ладони. Да, я чувствую, не знаю, по какой причине, но я поддаюсь порыву. Закрываю глаза и выпускаю свою магию. Она резво струится по моему телу, обжигая мои вены, и направляется к источнику. На этот раз происходит что-то другое. Такого я раньше не наблюдал. Когда я открываю глаза, то вижу, что вокруг меня завивается вихрь. Он поднимает воздух в столб пыли, который закручивается вокруг меня из сферы. Светится разными цветами. Сфера становится ярче и начинает пульсировать. Снова будто дышит, но теперь чаще, активнее и сильнее. Источник оживает точно. Я не знаю, по какой причине я сюда пришел, но я знал, что мне нужно сделать это сейчас. А теперь мне нужно быстро уходить. Я убираю свои ладони и ухожу, в последний раз оглянувшись на сферу. Да, я все сделал правильно, уверен в этом. Не успеваю я выйти из тоннеля, как вижу белый лист, который летит в мою сторону. Протягиваю руку и, хватая его прямо в воздухе, На ходу открываю. Срочно возвращайся в лагерь, Калмыков. Я сжимаю письмо руке и бегу так быстро, как только могу. Когда достигаю лагеря, то понимаю, что пришел вовремя. Елисея уже нет на своем месте. Вот Калмыков и его люди выбежали на улицу. Что случилось? Дозорный твой сообщил, вокруг города что-то творится неладное. Что именно? Мы не понимаем, там какой-то туман, то ли песок. Я хватаю свой арбалет, готов к любому исходу. Неужели снова тени? Я была уверен, что мы их уничтожили. Но мы стоим на месте, внимательно наблюдая по сторонам. Ничего. Это оно? Да, это то, о чем ты говорил. Спрашивает один из людей Калмыкова, крепко сжимая рукоять меча двумя руками. Нет, это что-то другое. Видно плохо. Но я вижу, что за воротами поднимается какая-то стена. Она буро-оранжевая. Будто бы и правда песок из пустоши взмыл в небо. Но что самое странное, в городе ничего не происходит. Я на дозорную башню. Будьте здесь. В доме есть женщины. И те, кто не могут сражаться, вам нужно будет их защищать. Калмыков кивает, и я читаю в его взгляде доверие. Я уверен, сейчас он меня не предаст. Он боится за жизнь своих людей. Придется мне все-таки позволить ему забрать свою семью, если сейчас он меня поддержит и не предаст. Со всех ног я бегу к дозорной башне, и как только на нее поднимаюсь, то вижу Светозара. Его глаза округлены от испуга, и он указывает пальцем вдаль. Посмотри, что происходит. Я не видел такого раньше, тут никогда такого не было. Когда я поднимаюсь на последнюю ступеньку, то на уровне городских стен, то понимаю, что вокруг ничего не видно. Это туман из песка. Я протягиваю руку вперед, касаюсь его. Мелкие песчинки витают в воздухе, будто кружа вокруг друг друга, но дальше стен города они не проникают. Что за? Хочется выругаться, но я даже не могу подобрать слов. Я не видел такого, но в город он не проникает. Почему? Я так полагаю, что нас защищает источник. Вернее, я надеюсь на это. Что будем делать? Я не знаю, насколько тут безопасно. Предлагаю пока вернуться в дом, а дальше посмотрим. Но там, в пустошах, Муран и остальные. Я знаю, но сейчас мы никак не можем им помочь. Остается только ждать. Будем надеяться, что на данный момент они все еще в лесу. И когда увидели опасность, то смогли спрятаться. Мы возвращаемся к лагерю. Калмыков все так же стоит на своем месте с людьми. Что там происходит? Мы с таким раньше не сталкивались, не знаем. Но у города, видимо, есть защита, говорит Светозар. Сюда это не проникает. Теперь остается только ждать. Оставайтесь здесь. Идем, говорю я Калмыкову и Светозару. Остальные охраняют наших людей. Мы идем ближе к воротам. И как только доходим до черты, то видим все то же. Странную стену из песка. Калмыков с интересом разглядывает ее. Странная магия, необычная. Он протягивает руку вперед, его ладонь светится, выпуская золотисто-желтые лучи. Они касаются песка, и он будто сгорают. Это точно магия князя, говорит Калмыкова, убирая от руку. Не именно его, но кого-то из его людей. Я ее узнаю. У них всегда одинаковый отпечаток. Значит, он решил воздействовать на нас магией. Да, но у него не получилось. Думаю, он не представлял, что есть защита. Вообще магия очень сильная. Именно такую я не встречал. Как ты смог город защитить? Это просто любопытство. Можешь не отвечать. Выставляет вперед ладони Калмыков. А я молчу. Делаю вид, что не готов раскрывать секреты. А на самом деле я сам не знаю. Думаю, что это магия источника. Кажется, у меня уже начинает появляться план. Когда я закончу с восстановлением города, то должен поселиться где-то рядом с источником. Там как раз есть башня, с которой можно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Есть источник, которому я буду всегда близкой. При необходимости смогу спуститься в любой момент. Да, это будет удобно. Проходит еще несколько минут, мы продолжаем стоять все на том же месте. А затем резко, в одно мгновение, песок осыпается на землю, будто дождь или мелкий град. Мы снова выжидаем. А затем я первый делаю шаг. Постой, может быть еще рано? Я думаю, нам больше ничего не угрожает. Пересекаю черту города. Смотрю вокруг. Пустоши. Безликие пустоши. Обычные. Будто бы ничего и не изменилось. Смотрю по сторонам. Слева все так же стоит обоз. Палатка и котел. Теперь усыпанный песком. Подхожу ближе. Заглядываю в палатку. Никого. Видимо, сбежали. Какой-то глупый поступок. Если князь хотел наслать магию, то зачем он уничтожил своих людей? Могу только предположить, говорю я. Он отправил сюда людей и рассчитывал, что они уже в городе. А может быть, они попросили подмогу. Ну ты не забывай, для князя люди – это расходный материал. Для него совершенно не имеет значения ничья жизнь. Калмыков согласно кивает. И пока мы осматриваем уцелевшие вещи, я говорю Калмыкову, отправляй одного из своих людей, пусть заберут ваши семьи. Мы решаем, что обозы и все остальное нужно перевести в город. Могу предположить, что они испугались, сели на лошадей и ускакали, бросив все свое имущество. Но когда я подхожу к воротам, то замечаю, что к городу движется кто-то еще. Я присматриваюсь, но яркое солнце, которое сейчас хочет спрятаться за горизонтом, не дает мне рассмотреть. Я вижу только силуэт людей. Прикладываю руку к глазам, вглядываясь вдаль. «Кто это?» – спрашивает Святозар. «Не знаю». «Ну, тут всего два варианта», – говорит Калмыков. «Либо это люди князя, либо это наши. Приготовьте оружие», – говорю я. Глава 21. Из сгущающихся сумерек медленно выплывают знакомые силуэты. Сначала я различаю лишь тени, но вскоре узнаю Мурана и Горислава, ведущих за собой скрипящую повозку. Лошади идут медленно, устало фыркая после долгого пути. Когда они подъезжают ближе, лицо Мурана озаряется редкой для него улыбкой. Он одним плавным движением соскакивает с коня, его сапоги с глухим стуком вязнут в подтаявшем снегу. «Ты правильно сделал, что поверил Ларику», — говорит он, похлопывая повозку по борту. «Слово сдержал. Погляди-ка, мы с Калмыковым подходим ближе, пока Муран откидывает пропитанный дождем брезент. Под ним — настоящее богатство. Аккуратно уложенные мешки с мукой и зерном, бочонки с солониной, свертки с теплой одеждой. В углу поблескивает несколько мечей и топоров, завернутых в кожу. Нелегко им пришлось, поясняет Горислав, вытирая пот со лба. Говорят, несколько дней кружили вокруг города, искали проходы. Ларик просил передать, хочет поддерживать связь. Я перебираю пальцами грубую ткань мешка, ощущая под ней твердые зерна. Союзники нам сейчас нужны как никогда. Сегодня прямо праздник какой-то, смеется Калмыков, осматривая добычу. Сначала люди князя бросили свой лагерь, теперь это. Отправляя своего человека за семьями, прерываю я его. Пока удача на нашей стороне. Пока Калмыков уходит, мы с остальными начинаем разгружать повозку. Радослава суетится между нами, ее руки ловко перебирают припасы, раскладывая их по ящикам. В ее обычно серьезных глазах я замечаю непривычный блеск. «Я так переживала», — шепчет она, аккуратно поглаживая мешок с зерном. Запасы были на исходе. И это погода. Она бросает взгляд на окно, где уже загораются последние солнечные лучи. «Но теперь я верю, мы справимся». К тому времени, как последний ящик оказывается в кладовой, солнце уже касается горизонта, окрашивая небо в багровые тона. Длинные тени от домов тянутся по едва просохшей земле, а в воздухе витает непривычное для этих мест чувство – надежда. Теплый аромат жареной дичи и свежеиспеченного хлеба наполняет дом. Радослава, вытерев руки о передник, ставит на стол дымящиеся миски с наваристым супом. «Настоящий пир!» – восклицает Горислав, уже протягивая руку к хлебу. «Я качаю головой, мягко, но твердо. Запасы все еще ограничены. Пока не время для излишеств. Когда ужин заканчивается, и Радослава начинает собирать посуду, я решаюсь на важное признание. Я восстановил несколько зданий в районе лавки травника». Горислав застывает с кубком в руке. «В смысле, восстановил? Как? Магия?» Просто отвечаю я, наблюдая, как это слово повисает в воздухе. Радослава, звонко ставя тарелки, подтверждает. «Видела своими глазами. Стены буквально оживают под его руками. Никогда ничего подобного не встречала. Заран согрел наш дом, но не просто согрел, будто дом обновился. Даже в старых книгах не встречала. Кстати, о книгах», – перебивает Муран. «Ларик прислал несколько томов. Его люди говорили, ты просил». «Да, просил. Отнеси их в мою комнату». Делаю паузу, затем продолжаю. «Я планирую восстановить и другие здания. Предлагаю переселить туда женщин и детей. Здесь останутся я, Муран и несколько бойцов, ближе к дозорной башне». Елисей поднимает голову. «А я, ты займешь лавку травника. Там есть все для твоей работы, и жилые комнаты наверху». Встаю из-за стола. «Времени у нас мало. Князь не заставит себя ждать. Мы еще долго сидели у потрескивающего костра, его пламя отражалось в глазах собравшихся. Дымок поднимался в ночное небо, смешиваясь с запахом хвои и мокрой земли. В свете огня лица казались то старше, то моложе, в зависимости от того, как играли тени, мы обсудили наши планы насчет восстановления города и дальнейшей жизни. Святозар и Горислав высказали идеи, сказали, что в сутках езды от нашего города есть еще поселение, и можно попробовать с ним связаться. Вряд ли они пойдут против князя, но тихо, аккуратно можно будет выкупить у них провизию. Только нужно понять, чем обменяться, сказал Святозар, чистя нож о камень, денег у нас нет. И тут я вспомнил про наше оружие. Мы можем передать им оружие, сказал я, даже самое плохое, старое, ножи, клинки, стрелы. Мы можем начинить их кристаллами. Пока хорошая погода, отправимся в шахты. Калмыков сказал, что он в этом неплохо разбирается. И, может быть, с помощью его людей мы сможем их быстрее восстановить. Такое оружие очень ценно. Тем более в наше неспокойное время. Горислав и Святозар переглянулись и в унисон кивнули. Их тени на стене дома слились в одну. Мы займемся этим завтра. Боюсь, что завтра у нас будут другие проблемы. Я взглянул в темноту, за которой находились городские ворота. И есть у меня ощущение, что быстро все это не закончится. Князь не просто так наслал магию и прислал этих людей. Видимо, у него что-то не получается. Он нервничает, беспокоится. Не знает, как с нами справиться. Продолжил я. Поэтому давайте начнем подготовку прямо сейчас. Елисей зевнул, потирая покрасневшие глаза. Его пальцы дрожали от усталости. Но время не ждет. Каждый момент может стать решающим. Нельзя сейчас останавливаться, не время для отдыха. Поэтому после ужина Радослава занялась уборкой, а мы начали собирать вещи. Я отправил женщин, Елисея и пару мужчин к восстановленным домам. Радослава прекрасно знает город и может ориентироваться там в темноте. Когда их процессия вместе с обозами скрылась за поворотом, то я подошел к дому Калмыкова и постучал. «Как у вас тут дела?» «Нормально, разобрались с магической печью». Поужинали, сейчас собрались отдыхать. Или, я так понимаю, судя по твоему взгляду, отдыха сегодня не предвидится. Не предвидится. Я думаю, что князь нападет сегодня ночью, и мы должны быть к этому готовы. Мне нужно ваше оружие. Оружие, смутился Калмыков. Я знаю некоторые магические способы его улучшить, поэтому нам нужно подготовиться. Кристаллы в моей ладони переливаются тусклым светом, их осталось так мало, что сквозь прозрачные грани просвечивают линии судьбы. Я сжимаю кулак, чувствуя, как магия пульсирует в венах. На все оружие не хватит, мыслю я, раскладывая клинки перед собой. Под пальцами металл нагревается, кристалл вспыхивает голубым и растворяется в стали, оставляя лишь мерцающий узор. Я покидаю дом Калмыкова спустя час, забираю Мура и мы отправляемся к башне. Я бы еще наведался к источнику, но не уверен, что стоит сейчас оставлять людей. Ветер гуляет по узкой лестнице, когда мы с Мураном поднимаемся на верхний ярус. Его массивная фигура отбрасывает призрачную тень на брусчатку внизу. Видишь, он указывает на горизонт, где среди звезд мерцают чужие огни. Я прикидываю расстояние, не больше часа до подхода. Муран хрипло смеется. Стандартная тактика – ударить на рассвете, когда стража дремлет. Но князь не знает, что мы не спим. Склоняюсь над парапетом, ощущая холод камня. Он будет атаковать в лоб. Гордыня – его слабость. Муран перебрасывает заряженный лук через плечо. Значит, устроим теплый прием. Мы будем готовы. В его глазах вспыхивает знакомый боевой азарт. Я киваю, мысленно просчитывая варианты. Главное – выманить командира. Без головы змея не опасно. Муран хватает меня за плечо. Ты хочешь самого князя? Безумие. Нет, улыбаюсь я хочу, чтобы он сам пришел ко мне, и когда он будет здесь, моя ладонь вспыхивает алым светом, освещая старые шрамы на камнях. Муран задумчиво щурится, он понял, где-то в темноте кричит сова, до рассвета осталось 3 часа, это защита города. Муран облокачивается на холодный камень парапета, его голос звучит задумчиво, невидимая стена, что отразила магию князя, как она работает. Я сжимаю пальцы, ощущая под ними шероховатость древнего камня. Я, не знаю, но ты же создал ее. Муран поворачивается ко мне, его узкие глаза изучают мое лицо с непривычной пристальностью. Некоторое время я молчу, наблюдая, как лунный свет играет на неровностях кладки. Есть вещи, которые пока не поддаются объяснению. Муран тяжело вздыхает, его мощные плечи поднимаются и опускаются. У меня такое чувство, будто ты недавно овладел магией. Прости за прямоту, Заран. Это не упрек, он проводит рукой по своему мечу, Просто наблюдение. Надеюсь, эта стена выдержит атаку. Их много, нас мало. Я чувствую, как магия пульсирует в венах, будто живой поток. Обращаюсь мысленно к источнику, он отвечает теплой волной, его энергия растет, питаясь из глубин земли. Как именно это работает? Книги Ларика ждут в моей комнате, но когда я найду время, будем решать проблемы по мере их поступления. Наконец отвечаю я, отрывая взгляд от своих ладоней, вглядываюсь в темноту за стенами. Эти огни, они движутся или стоят на месте? Муран щурится. Не могу сказать точно. Кажется, перемещаются, но хаотично. Возможно, пытаются окружить город, шепчу я. Сколько всего людей послал князь? Ветер поднимается, принося с собой запах сырой земли и чего-то тревожного. Муран напряженно сжимает рукоять меча. Мы оба понимаем, что ответ на этот вопрос может прийти слишком скоро. Попробую кое-что, говорю я, сжимая кулаки. Магия вспыхивает в жилах, как раскаленная сталь. Выпускаю ее сквозь пальцы, энергия обжигает кожу, оставляя на ладонях легкое покалывание. Стены города в ответ мерцают призрачным синим свечением, едва заметным в лунном свете. Надеюсь, со стороны это выглядит как игра теней. Муран стоит неподвижно, его темные глаза внимательно следят за каждым моим движением. Он не произносит ни слова, но по напряженной позе видно, понимает важность момента. Я закрываю глаза, сосредотачиваясь на ощущениях. Не вижу, но чувствую, как под магическим напором. Трещины в стенах стягиваются, будто живые. Камни с глухим стуком встают на свои места. Древняя кладка уплотняется, становясь монолитной. Конечно, полностью восстановить все укрепления сейчас невозможно, потребуются недели работы. Но хоть что-то. Ты укрепил стену, наконец нарушает молчание Муран. В его голосе смесь восхищения и недоверия. Да, вытираю пот со лба. Рука дрожит от напряжения. Невероятно. Он медленно качает головой. Магия созидания. Да, я тоже ее так называю. Теперь бы ворота. Муран хмурится. Уже обсуждали с мужиками. Проем слишком велик. Материалов нет. Разве что разбирать старые постройки, или искать в разрушенных домах. В кузнице что-то может быть, задумчиво говорю я. Но опять же, где взять достаточно железа? Поговорим с Гориславом. Но это все планы на после. Его речь обрывается, когда я резко указываю в темноту. Огни вдали разделились на три группы и начали расходиться в разные стороны. Не понимаю, хрипит Муран. Это что, нас за идиотов держат? Или они действительно такие глупые, что думают, будто мы не заметим их маневры в ночи? Посмотрим, стискиваю зубы, чувствуя, как магия вновь наполняет тело, готовясь к бою. Небо на востоке постепенно светлеет, окрашиваясь в бледно-лиловые тона. В груди сжимается знакомое предчувствие, до столкновения остались считанные минуты. Но в этот момент в предрассветном небе появляется белое пятно. Конверт, словно живой, описывает изящную дугу и устремляется прямо ко мне. Я ловлю его на лету, ощущая под пальцами прохладную, почти ледяную поверхность пергамента. Быстро вскрываю печать, воск рассыпается, издавая тонкий аромат лаванды. Первая мысль, Ларик, или, возможно, Калмыков решил предупредить о чем-то важном. Но, развернув письмо, застываю в недоумении. Передо мной, изящный, почти каллиграфический почерк, явно женский. Буквы будто танцуют на пергаменте. Дорогой Радимич, давно собиралась написать, но ждала подходящего момента. Кажется, лучшее время настало. Мой обожаемый супруг отправил к тебе людей, около трех десятков. Вооружены, подкреплены магией. Но знай, если согласишься на сотрудничество, я могу устранить их для тебя одним щелчком пальцев. Княгиня Велеслава, пергамент слегка дрожит в моих пальцах. Мысли путаются. Почему княгиня? Какое сотрудничество? И главное, можно ли доверять этим строкам, пахнущим духами и предательством? Муран, заметив мое замешательство, тяжело кладет руку мне на плечо. Что-то не так, я медленно переворачиваю письмо, чтобы он мог видеть подпись. Его глаза расширяются. Ну и поворот. Рассветный ветер треплет пергамент в моих руках, будто торопясь решением. Глава 22. Что думаешь? Грубый голос Мурана вырывает меня из мыслей. Не раздумывая, сминаю пергамент в кулаке и резким движением швыряю его вниз. Бумажный комок падает в грязь у подножия стены. Мусор. Только это и заслуживает ее послание. Муран хрипло смеется. Не спорю. Лиса она та еще. Года три назад по лагерям слух ходил, будто бы зелье подмешало в вино супругу. Хотя, он пожимает плечами, Кто их разберет, этих княжеских? Может, враки, может, правда. Нам такие союзники не нужны, твердо говорю я. Ларик, другое дело. Мы помогли ему, он ответил тем же. Калмыков, он понимает, что без нас не выжить. А это, брезгливо морщусь, даже внимания не стоит. Муран поворачивается к лесу, где еще мерцают огни. Так что с ними делать-то будем? Ждать. Ты заметил, что город меняется? Он настораживается. Меняется? Ты о чем? Звуки жизни. Когда мы прибыли, стояла мертвая тишина. А теперь, прислушиваюсь к кухонью совы где-то за спиной. Вчера видел первую траву, пробивающуюся сквозь снег. Иногда слышны птицы. Нет больше той тишины, что раньше. Еще несколько дней назад только ветер. Думал, это просто руины в пустыне. Хмурится Муран. Думал, что тут всегда так. Нет, город должен быть другим. Я, запинаюсь, бывал здесь в юности с отцом. И каким он был? Другим. Но воспоминания смутные. Безликие пустоши. Безликие. Глаза сами собой ищут следы монстров, но не находят. Странно, но их давно не видно. Не замечал? Муран усмехается. В этом проклятом месте все странно. Я тоже думал, что они тут водятся. Муран замолкает, а затем резко говорит. Смотри, он указывает на горизонт. Огни в лесу один за другим гаснут, а первые лучи солнца пробиваются сквозь туман. Тени становятся четкими, обретая форму. Началось, глухо говорю я, чувствуя, как магия в жилах отзывается на рассвет. Первые лучи солнца только коснулись зубцов стены, когда небо рассекли багровые молнии. Маги князя начали атаку, фиолетовые энергетические копья с воем врезались в наши укрепления, заставляя прозрачный защитный барьер пульсировать неровными вспышками. Каждый удар отдавался во мне жгучей болью, будто кто-то раскаленным железом касался моих нервов. Держится. Сквозь стиснутые зубы прошипел Муран, его пальцы впились в каменный парапет так, что побелели костяшки. Я поднял руки, чувствуя, как магия бурлит в жилах, коснулся защитного купола. Магия отозвалась. «Сильный, должен выстоять. Должно хватить», — сказал я. Моя магия ринулась к куполу, золотистые нити энергии навстречу новому залпу. Моя защита встретила атаку с громким хлопком, воздух вспыхнул ослепительной вспышкой, осыпая нас градом искр. Третий залп пришелся ниже, каменная кладка застонала, из швов посыпалась и звездка. Я почувствовал, как что-то теплое и солоноватое выступило у меня на губах. Вытер рукавом, кровь. Муран выругался, видя, как защитный барьер начал мерцать неровно, как умирающая лампада. Я собрал всю волю в кулак, буквально выжимая из себя последние капли магии. Ладони горели, будто прижатые к невидимой стене. На мгновение показалось, что получится, барьер вспыхнул ярко-синим, отразив очередной снаряд обратно в атакующих. Где-то внизу раздались крики, но цена оказалась слишком высокой. Ноги вдруг стали ватными, в глазах поплыли темные пятна. Я схватился за стену, чувствуя, как магический резерв города тает на глазах, а вместе с ним уходят и мои силы. «Муран!» — крикнул я, с трудом отталкиваясь от стены. Голос звучал хрипло, чужим. «Созови всех к центральной площади. Калмыкова, его людей, Светозара всех, кто может держать оружие. Одной магией тут не справиться, а я постараюсь еще кое-что сделать». Муран бросил на меня тревожный взгляд. Он видел, как мои руки дрожат, как кожа приобрела болезненную бледность. Но когда я показал ему свои ладони, где под кожей пульсировало алое свечение, он лишь резко кивнул. Его тяжелые сапоги застучали по лестнице, разнося тревожные приказы. Я же остался на мгновение, глядя, как новый залп магии бьет по ослабевшему барьеру. Не хватает, своих сил недостаточно. Пронеслось в голове, когда очередной удар заставил стену содрогнуться. Тогда я развернулся и побежал к источнику, к последней надежде. Я могу его питать, а он питает меня. Город отзывался под ногами едва заметной вибрацией, будто огромное спящее существо, которое я отчаянно пытался разбудить. Каждый шаг давался с трудом, магическое истощение сковывало мышцы свинцовой тяжестью. Но где-то в глубине уже чувствовался ответный импульс, слабый, но упрямый. Источник ждал. Я мчусь по городу, и каждый удар магии княжеских войск отдается в моих жилах огненным откликом. Над головой вспыхивают заклятия, багровые молнии, ледяные шипы, сжимающиеся тени. Все это разбивается о наш барьер, рассыпаясь искрами. Я чувствую каждую атаку, будто это моя собственная кожа принимает удар, но ни одна не прорывается. Слабовато для князя. Кричу я в сторону леса, где прячутся эти трусы. Мой голос гремит, усиленный магией, и вижу, как несколько фигур вдалеке беспокойно отступают. Решил уничтожить нас магией, зная, что тут с десяток человек, не рискнул отправить людей просто так. Еще один залп, затем еще один залп все же пробивает защиту. Чувствую, будто раскаленный клинок пронзает мне бок. Спотыкаюсь, но тут же вскакиваю на ноги. Кровь на губах только разжигает ярость. Это все, на что вы способны. Смеюсь я, вытирая ладонью рот. Трещины на куполе начинают срастаться прямо на глазах. Город отвечает на мою волю. Я вижу, как княжеские маги в панике отступают, когда их же заклятия отражаются обратно. Последний рывок, и я врываюсь в залу источника. Сфера пылает, как сердце дракона, ее жар обжигает лицо. Я прикладываю руки к сфере, выпускаю магию. «Ты сгоришь», шепчет дух тихим шепотом. Ответ от сферы приходит мгновенно, волна энергии бьет через меня, заставляя каждый нерв петь от мощи. Я чувствую, как стены города становятся продолжением моих мышц, как каждый камень наполняется нашей яростью. Выпрямляюсь во весь рост, когда золотой свет начинает литься из моих глаз и рта. «Ну что, князь?» — шепчу я, чувствуя, как магия клокочет во мне, готовясь к удару. «Попробуй взять этот город». Я жду, я стою перед сферой, и она пылает, как второе солнце. Глаза слепит этот ослезнеющий свет, но я не отворачиваюсь, не могу. Каждый сантиметр моей кожи кричит от переполняющей мощи. Камень под ногами, до этого холодный и безжизненный, теперь теплеет, трещины на нем затягиваются золотистыми прожилками. Даже воздух дрожит, густой, насыщенный магией, он обжигает легкие при каждом вдохе. Так вот ты каков на самом деле источник клана Радимичей. Я рассматриваю свою руку, и свет сгущается вокруг пальцев, обволакивает их, будто жидкое пламя. Но не жжет, нет, это как возвращение домой. Снаружи грохот атак стихает, вражеские заклятия теперь просто исчезают, коснувшись барьера, без вспышек, без отблесков. Будто город просто стирает их из существования. И источник отвечает мне, сфера пульсирует, посылая волну энергии сквозь землю. Где-то вдали раздается гулкий треск, как будто огромное дерево падает, или стена, или чья-то глупая уверенность в победе. Я поворачиваюсь к выходу, уже чувствуя, как магия льется через край. Я готов, источник готов. Я поднимаюсь на ноги, пошатываюсь, но не от усталости, а от магии, которая наполняет мое тело. Магии они нас не возьмут, теперь их нужно только добить. Я возвращаюсь на центральную площадь, подняв голову к небу, защитный купол пульсирует ровным сиянием, но теперь он не дрожит от ударов. Тишина, слишком подозрительная тишина. Калмыков, Муран и шестеро наших бойцов сходятся ко мне. Их лица напряжены, но в глазах не страх, а яростная готовность. Я механически перезаряжаю арбалет, чувствуя, как знакомый вес оружия успокаивающе ложится в руки. Двигаемся к воротам. Мой голос звучит четко, без тени сомнения. Светозар делает шаг вперед, но мы не знаем, сколько их. Я поворачиваюсь к нему, и магия в моих жилах отвечает всплеском, по коже пробегают золотистые искры. Вот сейчас и узнаем. В этих словах вся моя решимость. Я чувствую, как город дышит в унисон со мной, как каждый камень под ногами наполнен той же яростью, что и мое сердце. Они хотели войны, получат ее, но теперь, по нашим правилам, мы дадим им отпор, говорю я. И это уже не просто слова, а клятва. Калмыков хрипло смеется, Муран обнажает меч, его лезвие вспыхивает отражением нашего барьера. Мы идем вперед, не защищаться, не прятаться, навстречу. И пусть князь пожалеет о том дне, когда решил, что этот город – легкая добыча. Мы выходим за черту города, и мир взрывается хаосом. Первая стрела со свистом рассекает воздух у моего виска, вторая с глухим стуком вонзается в щит Мурана. Не останавливаясь, я поднимаю арбалет и почти не целясь выпускаю болт, он находит свою цель, и человек в синем плаще с княжеской эмблемой падает на землю. Вперед! Мой рев разносится над полем боя, и мы бросаемся в атаку. Калмыков первым сходится с противником, его клинок со звоном скрещивается с мечом огромного воина в рогатом шлеме. Рядом Муран, могучий как медведь, размахивает двуручным мечом, сметая врагов одним ударом. Когда двое пытаются атаковать его с флангов, я резко выбрасываю вперед ладонь, магический импульс поднимает вихрь пыли, сбивая нападающих с ног, и Муран, не теряя темпа, разворачивается, чтобы добить их. Бой превращается в хаотичную схватку. Я чувствую, как магия пульсирует в моих жилах, отзываясь на каждое движение. Вижу, как Светозар едва успевает парировать удар, и в тот же миг сжимаю кулак, заставляя землю под ногами его противника вздыбиться. Воин взлетает в воздух, и топор Светозара опускается с безжалостной точностью. Трое княжеских солдат пытаются окружить нас, но я уже выпускаю новую волну магии, золотистые молнии бьют по их щитам, заставляя отступать. Воздух наполнен звоном стали, криками боли и запахом крови. С каждым мгновением вражеский строй теряет форму, дробится на отдельные группы отчаянно сопротивляющихся бойцов. И вдруг, перелом. То, что было организованным отрядом, превращается в толпу перепуганных людей. Первый бросил оружие, за ним второй. Цепная реакция страха. «Бегите, пока живы». Мой голос гремит над полем боя, и это становится последней каплей. Они разворачиваются, бросаясь в сторону леса, оставляя за собой раненых и убитых. Когда последние звуки боя затихают, мы остаемся стоять среди поверженных врагов, тяжело дыша. Все целы, оглядываю своих, отмечая в уме каждое знакомое лицо. Муран вытирает окровавленный клинок о плащ поверженного врага и хрипло смеется. Еще и повоюем. Калмыков плюет на землю. Трусы. Думали, мы сдадимся. Я поворачиваюсь к городским стенам, где защитный купол по-прежнему сияет нерушимым светом. Мы выстояли. Но где-то в глубине души уже знаю, это только начало. Князь не отступит так просто. А значит, нам предстоит готовиться к новой схватке. Они могут вернуться, говорю я. Князь думал, что кучка его людей и немного магии могут нас уничтожить. Ошибся. У нас есть источник, он возродился. Но потребуется еще время, чтобы сделать город сильнее. Нужно больше людей, но мы выстоим. Я поворачиваюсь к лесу, вижу убегающих солдат. Они уже почти пересекли пустоши, но тут они останавливаются и истошно кричат. «Это еще кто такие?» — говорит Калмыков. И мы видим, как из леса появляются темные, массивные фигуры, безликие. Глава 23. Когда из тумана вышли они, мой разум отказался верить глазам. Безликие. В доспехах с княжеской эмблемой. Даже не знаю, что поразило меня больше. Я не ожидал их нападения прямо сейчас, когда мы только отбились от атаки князя. Этого, не может быть, вырвалось у меня. Я чувствовал, как Муран и остальные напряглись рядом. Мы все знали безликих. Знали, что они охотятся на людей князя, что они – стихийное бедствие, которое не служит никому. Но сейчас они шли ровным строем. Их кожаные доспехи с вышитым волком, символом княжеского дома, блестели в тусклом свете. «Он приручил их», – прошептал Светозар, и в его голосе слышалось то же недоверие, что клокотало во мне. Как он смог это сделать? Безликие приближались, и я видел детали, которые не замечал раньше. Металлические ошейники на их шеях, испещренные рунами. «Колени!» — крикнул я, заставляя себя сосредоточиться. «Бейте по коленям, ломайте, не рубите. На голове, по центру нарост, бьем туда, это слабое место». Бой вспыхнул яростно и внезапно, как степной пожар. Безликие атаковали не хаотично, как мы ожидали, а слаженно, словно отряд профессиональных убийц. Их движения были отточены до автоматизма, они окружали, перекрывали пути к отступлению. Я едва успел отбить когтистую лапу, направленную мне в горло, когда услышал хруст и крик Горислава. Он рухнул на колено, его левая нога неестественно вывернута, из рваных ран сочилась черноватая жидкость. «Назад, к воротам!» – заревел Муран, прикрывая наш отход своим массивным телом. Его меч описывал смертоносные дуги, но даже его богатырской силы едва хватало, чтобы сдерживать этих тварей. Мы отступали перекатами, как я учил своих бойцов в прошлой жизни, двое прикрывают, трое отходят с ранеными. Безликие не спешили, их гладкие маски не выражали ни ярости, ни нетерпения. Они методично сжимали кольцо, словно знали, что мы уже в ловушке. В последний момент, когда казалось, что путь к отступлению отрезан, я собрал остатки магии и выпустил ослепительную вспышку света. Безликие на мгновение замерли, их щелевидные глаза явно были чувствительны к яркому свету. Этого мгновения хватило. Мы ввалились в городские ворота, едва успев захлопнуть их перед самым носом у преследователей. Через щель в воротах я увидел, как безликие остановились в идеальной линии, словно по невидимой команде. Один, похоже, старший, его ошейник сверкал серебряными вставками, медленно провел когтем по горлу в универсальном жесте угрозы. Потом они развернулись и исчезли в тумане так же внезапно, как и появились. Оставив после себя лишь кровавые следы и горькое осознание, князь нашел способ превратить самых страшных хищников пустоши в своих личных убийц. «Они не просто служат ему», — хрипел раненый Горислав, когда мы втаскивали его за стены. «Они обучены». Я сжал кулаки, глядя на княжескую эмблему на клочке кожи, сорванном с одного из существ. Все, что мы знали о безликих, оказалось ложью. И теперь нам предстояло сражаться не с дикими тварями, а с армией. Армией князя. Раненых внесли в лавку травника, где Елисей уже кипятил воду и раскладывал зелья на грубо сколоченном столе. Воздух быстро наполнился горьковатым ароматом лечебных трав и металлическим запахом крови. Горислав стиснул зубы, когда Елисей начал обрабатывать его рану. Черные прожилки уже расползались от рваных следов когтей. «Яд», — пробормотал Елисей, наклоняясь ближе, — «но не смертельный, скорее, чтобы обездвижить». Его пальцы дрожали, когда он накладывал пропитанную зельем повязку. «Они хотели взять нас живыми?» — спросил Горислав. Я отвернулся, сжимая кулаки. В соседней комнате слышались стоны второго раненого, одного из людей Калмыкова. Радослава быстро перемещалась между кроватями, ее обычно аккуратная прическа растрепалась, а на лбу блестели капли пота. Муран прислонился к дверному косяку, его мощные руки были испачканы кровью, чужой и своей. «Провизии хватит на 2 недели, если экономно». Он бросил взгляд на полку, где стояли мешки с зерном. «Но нужно думать заранее, что-то думать. В город они зайти не могут, но и мы выйти не можем. Но когда припасы закончатся, то мы будем мертвы или встанем на колено перед князем», — резко закончил Калмыков. Он стоял у окна, нервно постукивая пальцами по раме. «Эти твари, они не отступят. А князь явно знает, что у нас нет путей к отступлению. Мы заперты в этом городе. Безликие не имеют жалости или сочувствия. Они пришли убивать, или схватить нас живыми и доставить к князю. Я думаю, что я нужен князю живым», — сказал я, рассматривая лица своих собеседников. «Есть у меня такое ощущение, и я думаю, дело в источнике. Пока я жив, жив и он, пока я нахожусь в этом городе. Возможно, я ошибаюсь, возможно, и князь всего не знает, но мне кажется, что он не готов пока меня убивать. Я для него помеха. Мы должны найти способ стать сильнее». Я закрыл глаза, чувствуя, как город отвечает мне тихим пульсированием под ногами. Источник все еще был силен, но хватит ли его, чтобы защитить нас от армии безликих? «Мы не будем сидеть в осаде», — наконец сказал я, открывая глаза. В комнате воцарилась тишина. «Князь думает, что загнал нас в угол, что мы будем ждать, пока голод или его монстры не сломит нас. Елисей, тут есть карты?» «Да», — крикнул Елисей. Он как раз закончил перевязывать Горислава. Подошел к одной из полок, выдвинул ящик. «Да, тут их много». «Какая именно тебе нужна?» «Всего княжества. Я как раз все это время наводил порядок. От стресса, так сказать». Елисей покопался в пыльном ящике, затем достал одну из карт и протянул мне. Я подошел к столу и резким движением развернул карту княжества. «Значит, нам нужно ударить первыми. Не по его солдатам, не по безликим. Мы должны действовать хитрее». Дым от тлеющих лечебных трав висел в воздухе густыми сизыми клубами, перемешиваясь с едким запахом свежей крови и холодного металла. В углу, прислонившись к грубо отесанной стене, сидел Горислав. Его лицо было бледным как мел, но глаза уже обретали осознанность. Елисей, ссутулившись над столом, методично перебирал склянки, его длинные пальцы дрожали от усталости, когда он смешивал очередное зелье. Жидкость внутри пузырьков переливалась зловещим зеленоватым светом. Я развернул на столе потрепанную карту княжества, прижав ее края черненым кинжалом и чашкой с недопитым отваром. «Нас мало», — сказал я, водя пальцем вдоль границ наших земель. Линии на пергаменте местами стерлись, будто сама история пыталась стереть эти места. «Князь может терять десятки солдат. Для него это — расходный материал, а каждый наш боец на счету». Муран, прислонившийся к дверному косяку, скрестил свои массивные руки на груди. Тени от пламени свечи играли на его покрытых шрамами щеках. «Тогда нам нужны союзники», — его бас прокатился по комнате, заставив дрогнуть пламя свечи. Радослава резко подняла голову. Ее обычно аккуратно заплетенные волосы растрепались, а в глазах стояло холодное неверие. «Какие еще союзники? Князь держит всех в железном кулаке. Даже если кто-то и ненавидит его, у них не хватит духа поднять руку». В углу, где тени были особенно густыми, раздался тихий, но четкий голос. «Те, кому нечего терять». Все повернулись к Калмыкову. Он сидел, откинувшись на грубо сколоченную лавку, его лицо было скрыто полумраком, но глаза, два узких сверкающих лезвия, горели холодным, расчетливым огнем. «Я знаю людей», — продолжил он, медленно выпрямляясь. «Ни солдат, ни магов, тех, кого князь считает отбросами. Говори яснее», — прошипел Муран, его пальцы непроизвольно сжали рукоять меча. Калмыков усмехнулся, и в этой усмешке было что-то хищное. «Каторжники, те, кто гниет в рудниках у черных скал, их там сотни, и если кто-то предложит им свободу в обмен на меч в спину князю». Я задумался, перебирая в голове возможные исходы. Это был риск. Каторжники – недисциплинированная армия. «Но, они знают княжеские земли лучше нас», – медленно проговорил я. «Его крепости, его склады, его слабые места, и ненавидят его так, что готовы сожрать живьем», – добавил Калмыков. Его голос звучал почти восхищенно. Елисей, оторвавшись от склянок, поднял брови. «А как до них добраться? Рудники охраняются. Не так хорошо, как князь думает», — Калмыков хмыкнул. «Я там был. Охрана жирная и ленивая. Привыкла, что никто не убегает. Я изучил карту. Черные скалы, 3 дня пути через выжженные пустоши. Но если поднять там бунт, это может сработать», — признал я. «Но нам нужна диверсия. Что-то, что заставит князя оттянуть войска от рудников, безликие», — внезапно прохрипел Горислав, с трудом приподнимаясь на локте. Его рана уже почернела по краям, но глаза горели яростью. «Они теперь его главная сила. Если мы заставим его бросить их на нас, то каторжники смогут ударить ему в спину, пока его армия будет здесь», — закончил я. Муран усмехнулся, обнажив желтоватые клыки. «Значит, нам снова подставлять шею под удар?» «Ненадолго», — я провел пальцем по карте, оставляя след на пыльном пергаменте. «Мы не будем стоять насмерть, ударим и отступим. Заманим их туда, где у нас будет преимущество». Радослава нахмурилась. «Какая ловушка?» Я улыбнулся, ощущая, как в груди разгорается знакомый огонь, та, о которой они даже не догадываются. В комнате повисла тяжелая тишина. План был безумным, самоубийственным, но другого выбора у нас не было. «Значит, решено», — раздался мой голос, режущий тишину, как клинок. «Калмыков, ты знаешь дорогу. Готовься, выдвигаемся на рассвете». За окном ветер завывал, бросая горсти песка в стекла. Казалось, сама тьма предупреждала нас об опасности. Но впервые за долгие дни я чувствовал не страх, а нечто иное. Надежду. Горячую, опасную, как факел в пороховом погребе. Тяжелые дубовые ставни дрожали от порывов ветра, а свет масляных ламп отбрасывал на стены тревожные тени. В воздухе витал запах сушеных трав, железа и пота. «Город нужно укрепить», — сказал я, указывая на карту. «Если князь бросит против нас безликих, стены должны выдержать хотя бы несколько дней». Радослава кивнула, ее пальцы нервно перебирали край плаща. «В старом амбаре за кузницей есть запасы железа. Святозар лучше знает, что там есть еще. Может быть, удастся это как-то использовать». «Хорошая идея», — согласился я. «Нам еще нужны кристаллы из шахт. Если они помогают нам улучшить оружие, то и город укрепить сможем». «У меня еще осталось несколько», — сказал Муран. «Прибери их, пригодятся». Святозар хмыкнул, скрестив руки. «Кузнецы у нас есть, но угля мало. Но попробуем, что-то придумаем». Елисей поднял голову. Его глаза блестели в полумраке. «Запасов еды хватит на 2 недели, но если урезать пайки...» «Нет», я резко покачал головой. «Люди должны быть сыты, иначе не выдержат. Мы должны быть сильными, не забывать про отдых и еду. Тогда нужно добыть еще кристаллов, попытаться сходить на охоту», — вмешался Горислав, сжимая кулаки. «Шахты с кристаллами недалеко, если пройти через тоннель, но он скорее всего тоже завален». «Тоннель?» – удивился я. «Да», — сказал Горислав. «Ты знаешь, что когда все началось, мы прятались в подземельях. В целом это небольшие комнатки, что-то вроде погребов, но нам там было места достаточно. Но раньше, когда шахты еще работали, то чтобы выбираться из города, мы не шли поверху, а шли именно по тоннелю. Некоторые из этих подземелий связаны с тоннелями. Проблема одна, ими давно не пользовались, и когда город начал разрушаться, то они тоже осыпались. Мы туда даже не совались, но раз такое дело, то что можем проверить. Самое сложное будет восстановить шахты и добывать кристаллы в большом количестве. Особенно, если ящер разведают и будут ошиваться где-то поблизости. А диверсия? Спросил Муран. Кто ее устроит? Калмыков усмехнулся. У меня есть знакомые. Те, кто давно ждет момента ударить по князю. Я могу отправить вестников. Кто эти люди? Насторожилась Радослава. Те, кому князь сломал жизни. Беглые солдаты, разоренные торговцы. Они не армия, но глаза и уши у них есть. Я обвел взглядом комнату. План складывался, как кусочки мозаики. Хорошо, вестников, сегодня же. Шахты, завтра на рассвете. А я посмотрел на карту. Я займусь ловушкой для безликих. Какая ловушка? Спросил Горислав. Я улыбнулся. Я заманю их, отвлеку. Пока вы будете разбираться с шахтами и остальным, я сделаю так, что сюда они больше не сунутся, если у них есть хоть небольшой мозг. А почему они подчиняются князю? Слабым голосом сказал Елисей. Я про безликих знаю очень мало, но они были всегда сами по себе. Никто даже толком не знал, откуда они появились. Но они никогда и ни за что не подчинялись человеку. Мы не знаем, сказал я. На них были доспехи с эмблемой князя. Я засунул руку в карман и достал обрывок нашивки. Швырнул ее на стол поверх карты. Елисей потянулся к ней и рассмотрел. А что было еще? Было что-то еще необычное, заметное? Я задумался. Да, ошейники. Они были исписаны какими-то рунами или знаками, совершенно мне незнакомыми. Ошейники, ошейники. Елисей начал метаться из стороны в сторону, подбегал к полкам, к тем самым книгам, которые были испорчены водой. Они размякли и разбухли. Он схватил одну из книг, начал быстро ее листать, потом поднес к мне. Вот такие руны, он указал на одну из картинок. Чернила были смазаны и растеклись, но символы угадывались. Возможно, у меня не было времени их рассмотреть. Принеси мне этот ошейник, если получится, хотя бы один. Мне кажется, я знаю, что он сделал. Это магия, очень темная и очень древняя. Если князь обратился к этой магии, Елисей резко замолчал, перевел дыхание, а затем продолжил. Это вернется ему. Такая магия всегда требует свое, всегда требует расплаты. Ты о чем? Спросил Муран. Откат, сказал Калмыков. Когда используешь на такую сильную магию, то ты должен чем-то обязательно отплатить. Мне кажется, времена меняются, и все становятся гораздо хуже, чем мы думали. Нужно найти способ не только укрепить город, устроить диверсию. Нужно в самое ближайшее время убить князя. Потому что если это то, что я думаю, Калмыков подошел ближе и указал пальцем в развернутую книгу, то нам всем не сдобровать. Его самодурство будет меньшим из наших проблем. За окном ветер завыл громче, будто сама тьма услышала нас. Если тьма поглотит его, то он уже ни перед чем не остановится. Продолжил Калмыков после паузы. Не знаю, как долго он пользуется этой магией, но, если долго, то времени у нас нет.